Глава 35. Драккар буквально трещал по швам. Крепкие доски выдержали даже объятия Кракена, но, похоже, истратили весь запас прочности, который когда-то заложили корабельщики-северяне. Лебедь больше не несся по волнам, а скорее ковылял, как подстреленный, то и дело норовя завалиться на сторону и встать к волне боком. И только искусство Эйнора позволяло нам хоть как-то двигаться вперед. Вот только куда? «Долго еще осталось плыть?» — спросил я. «Корабль скоро пойдет ко дну». «Дотянем». Имперец даже не обернулся. «Лохис Аримор уже близко». «Лохис Аримор?» Я с трудом смог повторить странное словосочетание. То ли название, то ли вообще йотун знает что. «Что это? Город? Но я не вижу берега». Я приложил ладонь козырьком ко лбу, но даже с изрядно подросшим восприятием так и не смог разглядеть на горизонте ни земли, ни даже гребней облаков, верного признака близости скалистого берега. Даже чаек не видно. «Нечистый пока не лишил меня разума», — усмехнулся имперец. «На таком корабле от городов лучше держаться подальше. Я покажу тебе безопасное место». «Безопасное?» — переспросил я. «Лохис Аримор». Имперец повторил помедленнее, протянув первую «Л» и разделив второе слово на три части. Не по слогам, а как-то иначе, непривычно. «На древнем языке это означает убежище на море. Не слишком-то уютное и спокойное место, но вполне подходящее для таких, как мы». «Мы?» — я тряхнул головой. «Что ты вообще знаешь о нас, имперец?» «Только то, что первый же барон, которому хватит отваги и сил напасть на пару десятков воинов, развесит вас по деревьям или закует в кандалы, чтобы продать или заставить работать на полях до самой смерти», — усмехнулся имперец. «И меня на берегу ждет та же судьба». «Вот как?» — отозвался я. «Так кто же ты такой? И как твое имя?» «Зови меня Вильям». Имперец повернулся ко мне лицом. «И я не из тех, кто водит дружбу с баронами, чьи земли лежат у моря. Лохис Аримор — остров, скала среди волн, которую едва ли смогут отыскать слуги императора. Приют для тех, кто называет себя вольным народом». «Однако, похоже, мне встретился один из этаких средневековых пиратов. Кто еще прячется на крохотном островке среди моря и явно не слишком-то дружит с законом? А ну-ка...» «Халвард Левша. Контрабандист 21 уровня. Сила 6. Телосложение 5. Подвижность 8. Восприятие 7. Воля 5. «Все интереснее и интереснее. Допустим, контрабандист — это почти тот же пират. Личность темная и в приличном обществе уж точно нежелательная. Примерно чего-то такого я и ожидал. Но Халвард соврал мне, назвавшись чужим именем. Зачем? Куда он нас ведет? Что из себя представляет этот Лохис Аримор, давший приют морским бродягам, удравшим от имперского правосудия? И как нас встретят друзья Вильяма Халварда?» Я повнимательнее присмотрелся к нашему штурману. На этот раз обычным человеческим зрением. Перестав дрожать и кое-как обсохнув после схватки с Кракеном, он приобрел вид, если не благородный, то хотя бы приличный. Немного старше меня, может, года на 2-3, невысокий и полноватый, но широкоплечий, с чуть вьющимися волосами до плеч и небольшой, но пышной русой бородой. Еще и светлокожий. Об имперском происхождении Вильяма напоминали разве что карие глаза. Чем-то он неуловимо походил на Гудрода Беспалова, то ли лицом и сложением, то ли сквозивший во взгляде хитростью. Наверняка в его жилах, кроме иллирийской, текла еще и кровь выходцев с островов Эллиге. Да и имя, которое показало мне истинное зрение, Халвард, в нем явно звучало что-то северное. Доспехов Вильям не носил, но крепкий кожаный жилет, надетый поверх темно-синей рубахи, наверняка без труда мог остановить и стрелу на излете, и лезвие ножа или кинжала. «Ты можешь доверять мне!» Он, похоже, истолковал мой пристальный взгляд по-своему. «Я не отплачу предательством тому, кто спас мне жизнь». «Я спасал не тебя», — усмехнулся я, «а корабль и своих друзей. Та тварь утянула бы на дно нас всех». «Верно». Вильям осторожно скосился на корму, туда, где остались Эйнар с Рагнаром. «Но тот, кого называют конунгом, пожалуй, срубил бы мне голову за одни лишь мои слова, если бы ты его не остановил. Как его имя?» «Ты задаешь слишком много вопросов». Я сложил руки на груди. «К чему тебе знать имя конунга?» «Мне, может, и ни к чему». Лицо Вильяма прорезала неровная ухмылка. «Но если твой конунг действительно Рагнар, сын Бьорна Серого Медведя, лучше бы ему не называть себя на Лохе Саримар». «Почему?» «Море равняет всех. Лохе Саримар — пристанище бродяг без рода и имени». Вильям пожал плечами. «И сын Серого Медведя едва ли найдет там друзей. Я не желаю зла твоему конунгу и тебе, но не забывайте об осторожности». «Да будет так», — кивнул я. «Если я и правда спас тебе жизнь, твой долг оплачен». «Как скажешь. Ты, похоже, не из тех, кто сначала хватает за меч, а потом уже думает». Вильям протянул мне ладонь. «И ты славный воин. Для меня честь быть твоим другом». Хотел бы я ответить взаимностью. Вильям выглядел вполне искренним, но я уже успел убедиться, что хитрить и обманывать неписи умеют не хуже людей. Гудред точно так же протягивал мне руку и в итоге предал. А уж доверять контрабандисту, которого вижу впервые... «Вижу, твою дружбу завоевать не так-то просто», — рассмеялся Вильям. «Мудрое решение, Антер. Лохе Саримар — общий дом для вольного народа, но и там своим соседям доверяют лишь немногие. И все же я постараюсь помочь тебе и твоему конунгу всем, чем смогу. А мое слово на Лохе Саримар стоит немало. Туда еще нужно добраться», — вздохнул я. «Уже добрались!» Вильям вытянул руку и указал туда, куда смотрела птичья голова на носу лебедя. «Погляди!» Лохе Саримар действительно больше напоминал не полноценный остров, а одинокую скалу среди моря. Серую, голую и как будто безжизненную. Но только на первый взгляд. Когда лебедь приблизился к ней на сотню шагов, я без труда разглядел несколько десятков кораблей, облепивших подножье. Часть из них покачивались на волнах, но некоторые вовсе не двигались, как будто неведомая сила прижала их к камням. И только когда Вильям замахал руками и закричал, приветствуя местных, я понял, в чем дело. Лохе Саримар не просто был пристанищем кораблей. Он и сам был кораблем. Наполовину. Сохшиеся и подгнившие остовы со всех сторон облепили скалу. Я разглядел длинные поджарые туловища драккаров, кнары и пузатые суденышки имперских торговцев, вроде того, на котором мы подобрали Вильяма. Но среди них мелькали и гиганты, подобных которым мне видеть еще не приходилось. «Остров погибших кораблей», — пробормотал я себе под нос. Иначе назвать Лохе Саримар попросту не получалось. Похоже, неведомые течения стаскивали сюда обломки сдавшихся стихии судов на протяжении десятков, если не сотен лет. И однажды кто-то из контрабандистов, то ли случайно загремев на затерянную в море скалу, то ли высадившись, чтобы поживиться остатками кораблекрушений, догадался устроить здесь лагерь. Мостки, кое-где перекинутые между искалеченными остовами судов, исколоченные из обломков причал, выглядели так, будто их соорудили целую вечность назад. Похоже, вольный народ поселился здесь уже давно. Лохе Саримар на мгновение показался будто бы выдранным из какой-нибудь игрушки или фильма про Карибы. Не хватало только веселого Роджера, трепетавшего над вершиной скалы. Впрочем, и без него убежище тех, кого Вильям назвал вольным народом, вполне тянуло на самую настоящую пиратскую берлогу. Место, свободное от власти императоров, конунгов и князей, но оттого не менее опасное и недоброе. Среди остовов кораблей и целых и давно ставших частью Лохи Саримар я насчитал не меньше двух десятков арбалетчиков и лучников. И каждый целился в нас.